«Зато они умеют летать на самолетах», — мечтательно протянул Гартош. «Подумаешь», — пренебрежительно фыркнул Руткер. «Я тоже умею летать, и даже без самолета. Смотри, дед, еще один собирается взлетать». Четырехмоторный лайнер действительно вырулил на взлетно-посадочную полосу и начал набирать скорость. Гартош радостно завизжал, и уже без страха бросился ему навстречу, не слыша предостерегающих криков деда. Остановился он только тогда, когда дед крепко вцепился ему в плече. Гартош недоуменно оглянулся. «Смотри!» Только по движению губ Гартош понял, что сказал дед. Взлетающий самолет заглушил сказанное и посмотрел в указанном направлении. По невероятно ровной и гладкой дороге к ним мчалась безлошадная повозка, мигая на крыше разноцветными огнями. «Это за нами!» — крикнул дед. «Хотят с нами познакомиться!» Гартош наивно посмотрел на деда. «Хотят!» — согласился Руткер. «Только мы не хотим!» «Почему?» «Здесь нельзя находиться чужим. Я тут пошарил немного, здесь везде разлита магия, магия поиска. Возможно, что ищут именно нас. Я постарался сбить их со следа. Думаю, что нам нужно побыстрее покинуть и этот мир, а то могут быть большие неприятности. Скорее всего, нас попытаются схватить, а мне не хотелось бы никого убивать». Гартош с сожалением посмотрел вслед удаляющемуся самолету. «Ладно, как-нибудь побываем здесь еще». Последнее, что они услышали, это завывание сирены автомобиля службы безопасности аэропорта. Автомобиль резко затормозил, двое в форме службы безопасности выскочили из него с пистолетами в руках, но на месте двух неизвестных лишь клубилась пыль. Куда они могли деться? Озадаченно спросил один из патрульных. «Вокруг пустое пространство, спрятаться негде. Я видел не больше твоего», — последовал раздраженный ответ. Требовательно запищала рация. «Четвертый, четвертый, ответьте центральный. Четвертый слушает. Что там у вас? Поймали нарушителей. Чертовщина какая-то. Как только мы подъехали, они исчезли». Как исчезли, испарились, растворились в воздухе, рявкнул патрульный, понимая, что ответ не удовлетворит диспетчера, и что взбучки от начальства не избежать. Опять пиво пили на службе. Ничего мы не пили. Мы ехали, они стояли возле дороги, один взрослый и один ребенок. А когда подъехали, никого, даже следов не осталось, словно они не ушли, а исчезли на месте. Рация помолчала и выдала. «Внимательно все там исследуйте. Не одни же вы их видели. И, кто-то, или что-то, создавало помехи локатору и радарам. Так что будьте повнимательней. А потом возвращайтесь на пост. Возможно, они террористы, и это всего лишь отвлекающий маневр». Патрульные так и сделали. Они прошли по следам, нашли, где посторонние появились, словно ниоткуда, и так же неожиданно следы оборвались. Эльфы недоуменно переглянулись, сели в автомобиль и умчались обратно, прекрасно понимая, что выволочки и насмешки им не избежать. «Напоследок мы заглянем к моим старым знакомым», — буднично сказал Руткер, ведя внука среди скал. Каникулы приближались к концу, и это был последний мир, где они собирались побывать. Гартош был переполнен впечатлениями от своего путешествия по мирам, ему не терпелось скорее оказаться среди друзей и рассказать об увиденном. Поэтому он вполне обошелся бы без посещения старых знакомых деда, наверняка будут болтать о старых добрых временах, о том, какие они когда-то совершили подвиги, и о том, какая сейчас непутевая молодежь. Все это Гартоша не очень вдохновляло. «Там хоть будет кто-нибудь моего возраста?» — с надеждой спросил он, в глубине души мечтая о девчонках. «Возможно, все же удастся интересно провести время». «Нет, там все будут старше тебя, и намного». Все надежды рухнули. Придется терпеть стариковские посиделки. Не мог высадить нас поближе к жилью. Ворчал Гартош на деда, с неохотой подымаясь по крутой узкой тропинке, по которой, по-видимому, уже давно никто не ходил. «Ближе нельзя», — спокойно ответил Руткер, — «они не очень приветствуют чужаков. Могут сжечь, не разобравшись». «Сжечь? Это становилось интересно. Может, еще одни боевые маги?» Съедаемый любопытством, Гартош пошел веселее, то и дело, наступая деду на пятки. Они перевалили через небольшой хребет, и Гартош шахнул. Внизу раскинулся огромный котлован, изрытый черными провалами пещер. Из некоторых высовывались. Не может быть. Любопытствующие головы драконов. Вот так, дед. Вот так, старые знакомые. Знал, чем напоследок удивить внука. Приветствую тебя, лорд Руткер. Ты привел показать нам еще одного внука. Казалось, что воркующий голос прозвучал с самого неба. Хотя нет, дракон пошевелился, и Гартош только теперь заметил его на фоне скалы. Прекрасная маскировка. Приветствую тебя, Хли. Сейчас твоя очередь стоять на страже. Да, я только заступила. Этот месяц я буду следить за входом в гнездо. Нам разрешено будет войти. Да. Как только вы появились в нашем мире, я спросил старших. Они ждут вас. Спасибо, дорогая. Ты, как я посмотрю, все хорошеешь. Драконница прищурила и без того узкие раскосые глаза и придвинула голову на гибкой длинной шее к Руткеру. Осторожней с комплиментами, Руткер. А то договоришься, что превращу тебя в дракона и возьму в мужья. Руткер раскинул руки. Буду только рад, моя красавица. Проходи уже, Подхалим, махнула головой драконница. Руткер ласково почесал ей надбровные дуги, и они с внуком начали спускаться вниз. Тропинка, ведущая на дно котлована, была очень узкая. Правое плечо касалось скалы, а левая нога все время норовила сорваться вниз. Снизу и сверху, время от времени высовывались головы на длинных шеях, и с любопытством рассматривали визитеров. Оказавшись внизу, Гартош осмотрелся. Снизу зрелище оказалось не менее захватывающим, чем сверху. Огромная воронка с неровными стенами, утыканная большими пещерами. Захлопали огромные крылья, рядом приземлился зеленочешуйчатый дракон с металлическим отливом. «Меня зовут Крет», — отрекомендовался он. «Меня за вами прислали старшие». Руткер с важным видом кивнул, и вслед за внуком взобрался на спину дракона. Гартош был вне себя от восторга. Он сейчас полетит на настоящем драконе. Все студиры их студии удавятся от зависти. Дракон несколько раз взмахнул крыльями и без видимых усилий взлетел. От переполняющего его восторга, Гартош чуть было не завизжал, как сопливый малец, подкидываемый отцом. Рывком поднявшись чуть выше, дракон заложил вираж вдоль стены и, лениво помахивая крыльями, начал набирать высоту. Приземлился он на широкий карниз, возле одной из самых больших пещер. На карнизе их ждал, ну просто чудовищных размеров дракон, не меньше самолета, темно-зеленого цвета и также с металлическим отливом. «Давно тебя не было видно», лорд Руткер, с легким упреком произнесла эта громадина. «Если бы не внук, наверное, мы бы тебя долго не увидели. Ты прав, Тирис. Для нас, людей, время летит быстрее, чем для вас. Нужно успеть многое, а времени катастрофически не хватает. Но я все равно собирался навестить ваш мир в ближайшее время. И я рад тебя видеть. Взаимно, Руткер». «Взаимно. Представишь внука?» «Конечно. Это Гартош, мой самый младший внук. Решил показать ему несколько интересных миров. И, конечно, не мог обойти стороной ваш мир. Пойдем внутрь, Карин и Грет уже ждут нас. А где остальные старшие драконы? Кто где?» кто решил навестить родственников в других мирах, кто путешествует в поисках знаний или приключений, а кто удалился в какой-нибудь тихий заброшенный мирок, чтобы отдохнуть от суеты и подумать. Тирис повернулся и двинулся вглубь пещеры. Руткер с Гартошем едва поспевали за качающимся из стороны в сторону хвостом. И без того широкий вход расширился еще больше, и взору людей открылась большая, почти идеально круглая пещера. С потолка лился мягкий магический свет, освещая двух драконов, равных по размеру Тирису. Должным образом поприветствовав всех, Руткер выдвинул вперед застеснявшегося вдруг Гартоша. «Это и есть мой самый младший внук, Гартош». Карин подняла голову. «Тот самый Гартош, который не так давно организовал экспедицию в гномью часть вашего замка, лорд Руткер, и поднял там небывалый переполох. Именно тот». От неожиданности Гартош остановился как вкопанный и онемел. Откуда дед и драконы знают об их путешествии вглубь замка? Не иначе Катан проболтался. Смотря на его ошеломленное лицо, драконы гулко рассмеялись. «Не гадай, Гартош, кто тебя предал? Нам про все рассказали духи». Гартош был в замешательстве. «Духи. Именно духи. В драконьей части замка остались духи, подчиняющиеся драконам. Они-то и поведали нам историю про ваш славный поход. Это мы с ними там бились. Нет, то были слуги Тарганка, вашего подземного бога. Духи драконов остались в стороне. Так это мы что же, слуг бога, того? Ага, весело подтвердил Грет. Подрались вы со слугами самого Тарганка и крепко их обидели. Обидели? Подавленно переспросил Гартош. Обидели. Жаловались они драконьим духом на вас и клялись отомстить. У Гартоша испуганно округлились глаза. Отомстить? Руткер и Тирис с осуждающим посмотрели на Грета, совсем запугал мальчишку. А что? Вскинул голову Грет. Пускай знает, что его ждет. Грет прав, поддержала соседа Карин. Гартош должен знать, что его ожидает, и заранее готовиться к этому. Как же можно противостоять самому Богу? Не отчаивайся. Вы ведь схлестнулись не с Богом, а всего лишь с его слугами, демонами и несколькими духами, причем не самыми сильными и близкими. С ним-то тебе, возможно, и придется иметь дело. Карин ободряюще подмигнула Гартошу. А Бог? Не смело спросил тот. А что Бог? Ты думаешь, Тарганку есть дело до какого-то человеческого детеныша? Гартош был очень рад, что он всего лишь какой-то человеческий детеныш, и что Богу до него нет никакого дела. Вы тоже там бывали, в замке у деда? Чуть осмелев, спросил он. Мы бываем там за тем же, зачем шел туда и ты, исследуем нижнюю часть замка, его подземелья, объяснила Карин. «Раньше наш мир принадлежал драконам», — добавил Руткер. «Место, где стоит мой замок, было одним из мест драконов. Твой дед любезно разрешил нам бывать в его замке, в драконьей части. Нам интересно, как жили наши родственники. А вас не трогают слуги Тарганка?» «Уже нет», — ухмыляясь, — сказал Грет. «А вот тебе лучше там не появляться. Во всяком случае, пока не наберешься сил. В тот раз тебе, твоим братьям и принцам просто повезло». Гартош хотел было возразить, они заслуженно одержали победу. Ну не победу, конечно, но смылись полные достоинства. Но драконы уже потеряли к нему интерес. «Как поживает Гнивер, Катан и твой сын?» — обратился Грет к Руткеру. Руткер охотно пустился в объяснение, и Гартошу стало скучно. Как он и боялся, начались стариковские посиделки. А стариковские посиделки есть стариковские посиделки, даже если их участники драконы. Он стал осматривать пещеру. Кроме того входа, которым попали сюда они с дедом, в пещере имелось еще два таких же, и один поменьше. «Можно я здесь поброжу?» — спросил он хозяев. «Можно», — великодушно разрешил Тирис. «Только не заходи далеко. Здесь есть создание, ничем не лучше тех, с кем ты столкнулся в замке у деда. Охота бродить враз отпала». Гартош отошел от беседующих стариков, нашел кучу свежего сена, целый сток, возможно, это была постель одного из драконов, как раз то, что ему сейчас было нужно. Он вымостил себе удобное ложе, лег, и почти сразу заснул. Когда Гартош проснулся, дед с неохотой попрощался со своими старыми знакомыми и под трубный рев нескольких десятков драконьих глоток, они вернулись в свой родной мир, в кабинет деда в его замке. «Как тебе наше путешествие?» — спросил Руткер, умащиваясь в своем любимом кресле. «Это было здорово. Все студеры умрут от зависти, когда узнают, где я побывал. Можешь рассказывать все, только про драконов не упоминай. Я не хочу, чтобы посторонние знали, что мой замок посещают драконы. Это мой секрет. Теперь наш секрет. Наш семейный секрет». «Хорошо, хорошо», — вздохнул Гартош. «Рассказ о драконах был бы изюминкой в его истории. Ничего, мне есть что рассказать. Мы побывали в стольких интересных мирах». «Да, в мирах мы побывали интересных», — согласился Руткер. «Вот только жаль, что ты в них больше не сможешь попасть». «Это почему?» — насторожился Гартош. Лорд Руткер хитро прищурился. «Ты ведь недолюбливаешь магию, а без нее попасть в другие миры невозможно. И быть тебе проводником и извозчиком, я больше не намерен. К тому же без магии нельзя быстро освоить местные языки». Гартош обескураженно уставился на деда. До него наконец дошла цель хитроумного плана старшего оскола. Через 2 недели Гартош освоил подпространственные переходы в пределах родного мира. А еще через 2 месяца совершил свой первый самостоятельный переход в другое измерение, тем самым на 2 года опередив одногодок студеров из магической группы и несказанно удивив Листера. А еще через 1 год ему поддалась и магия общения. Гартош уже в который раз пересказывал историю своего путешествия по чужим мирам. Он провел каникулы наиболее интересно. Особый интерес у друзей-студеров вызвал рассказ о самолетах. Большинство не верило, что такая куча железа могла летать. Но все равно, раз за разом, студеры, и не только их группы, просили его повторить повествование. Каждая группа студеров находила свой интересный момент в истории Гартоша. Так студеров магических групп наиболее занимал Ляурис, мир магии. Они со знанием дела обсуждали способы управления погодой, удивлялись мастерству бытовой магии профессора Корния и с особым азартом обсуждали подробности схватки лорда Руткера с тамошним профессором боевой магии. Исходя из каких-то непонятных для Гартоша мелочей, они все как один решили. Первый маг империи Виктания, лорд Руткер, имел возможность победить профессора боевой магии Жекта Валкария еще в самом начале схватки, что, несомненно, льстило самолюбию Гартоша. Само собой, что торгашей больше всего привлекал торговый мир Даринхов, а историков умирающий мир Грун с его древней цивилизацией. Военных студеров интересовало многое. Схватка лорда Руткера с боевым магом. Образцы оружия из миров Форестера и Хрефиса, тактика ведения войны в Калера и, конечно же, личное участие Гартоша в переделке в Аритераре. Будущие военные и маги так и сыпали подсказками, как нужно было действовать Гартошу в той ситуации. Но Гартош лишь снисходительно, с видом бывалого боевого мага улыбался. Еще со времен схватки с воздушными духами, за ним закрепилась репутация забияки и грозы, для разных там магических и потусторонних сил. Ну а теперь и подавно. 5. Обучение в студии подходило к концу. шло одно из последних занятий, но Гартош не слушал преподавателя. Он уставился в окно и в мыслях был в недалеком будущем. Совсем скоро начнутся главные испытания, после которых студеры старших групп покинут высшую студию. Сможет ли он войти в число лучших? Гартош почти не сомневался, что сможет, но легкий мандраж присутствовал. Чтобы стать академиром высшей военной академии, нужно обязательно войти как минимум в десятку лучших в своей группе. Желающих учиться в высших академиях всегда больше, чем мест в них. А места распределялись так. Треть набирали в высших студиях, треть в средних и треть в нижних студиях. Это позволяло набрать в высшие академии самых способных молодых людей. Хотя, конечно, у выпускников высших студий были преимущества, ведь высших студий меньше, чем средних, и уж тем более, чем нижних. Так что шансы попасть в высшую академию у Гартоша были высокие. За окном, на конном поле готовились к главным испытаниям. Гартош видел, как там сейчас копошились младшие студиры, под руководством преподавателей заливавшие сусличьи норки. Вот ведь зловредное животное. Ни магия его не берет, ни отрава. Самый верный способ – залить норки водой, выловить хозяев и засыпать норки землей. Это хоть ненадолго, но помогало, иначе лошадей на поле не выведешь, вмиг ноги переломают. Гартош тяжело вздохнул. Испытание – это окончание детства и прощание со студией, где провел немного, немало, 12 лет. Уже родными стали преподаватели, ближе братьев-друзья, со многими из которых придется расстаться, возможно, навсегда. Территория Виктании огромна, и после окончания академий, неважно каких, высших, средних или нижних, и распределения в войска, шансов встретиться с братьями-студирами, было не так уж много, разве что специально не задаться этой целью. Он обвел взглядом учебную комнату, похожее настроение царило во всей группе, и не только их. Все выпускники внешне бравадились, строили далеко идущие планы, но в их глазах читалась тоска, тоска по прошедшим годам, по почти беззаботному детству. В академиях порядки царили намного жестче, чем в студиях. После испытаний будет дан бал в высшей женской студии, будто подслушав его мысли, сказал сидящий рядом Алькан. Говорят, что многие студиессы на этом балу стремятся расстаться со своей девственностью. Братья тебе ничего об этом не говорили. Алькан с интересом уставился на Гартоша. Сидящие спереди и сзади навострили уши, тема интересовала всех без исключения. Гартош хотел было честно признаться, что ничего об этом не знает, но остановился. Он выдержал многозначительную паузу, и когда друзья уже начали терять терпение, поведал им то, что они жаждали услышать. Причем рассказ его был так подробен и красноречив, что студиры, в силу легко разжигаемой юношеской возбудимости, еще долго после занятия не могли подняться из-за столов, в этом числе и сам Гартош. И вот они наступили, главные испытания. Испытания, которых студиры ожидали с надеждой и некоторой опаской, от них во многом зависела их дальнейшая судьба, во всяком случае, большинства из них. И тут для Гартоша наступил неприятный момент. К своему удивлению он узнал, что оценки по, казалось бы, невоенным предметам, таким как география, история, торговое дело, хозяйственное и государственное управление, искусство, будут иметь значение, причем немалые, при общей оценке студиров. А у Гартоша с этими предметами были не лады, да и с магией он был не совсем на «ты». Приходилось рассчитывать, в основном, на воинское мастерство, но и здесь к Гартошу начали закрадываться сомнения. А тут еще и дед с отцом приехали полюбоваться на успехи младшего оскола, и Гнивер с ними. Как и боялся Гартош, не основные предметы его подвели. И судя по хмурому лицу кузнеца Максимира и зловещей ухмылке лекаря Айвана, а также некоторых других преподавателей, они также ожидали от него лучших результатов. Оставалась еще слабая надежда на магию. Но если взять во внимание их непростые отношения с Листером, я бы очень хотел, чтобы вы, студир Гартош, вызвали низших духов огня, жирвов. Только прошу не ошибиться и не вызвать тереров, высших духов. Листер скоберзно улыбнулся, намекая на организованную Гартошем попытку вызвать низших духов воздушной стихии, а прилетели как раз высшие. Чем это закончилось, всем было известно. Если бы не вмешательство лорда Руткера, несколько студиров, в том числе и Гартош, могли попрощаться с жизнями. Гартош призадумался. Вызвать духов можно несколькими способами. Надежнее всего применить несколько видов магии, как тогда, в тот злополучный день. Но тогда Гартош с друзьями тщательно готовились к данному действию, а сейчас он не знал, что Листер приготовит ему на испытании. Большой стол у окна был заставлен различными предметами, необходимыми для магических действий. Гартош протянул было руку за огненными муравьями, но вовремя передумал. Огненные муравьи в большей степени олицетворяли силу земли, чем огня. Лучше не рисковать. Возможно, подойдет обгоревшая кость, дух его знает кого. Гартош неуверенно взял кость неизвестного животного и позавидовал Вирону. Тот сдал магию на отлично, впрочем, как и остальные предметы. Итак, кость. Взгляд Гартоша оббежал стол. Пожалуй, не помешает окаменевшая слюна дракона, огнедышащий как-никак. Более уверенно он взял амулет Гретиона, бога солнца. Еще пригодится хвостовое перо огненной птицы Феникс и горючее масло. Взяв красный и белый мел, Гартош вышел на середину небольшого зала, где проходило магическое испытание. Красным мелом нарисовал магический квадрат. Поколебался, что вложить в середину, затем сунул туда кость, разгорело. Должна загореться еще раз. Установил на вершинах свечи и разложил ингредиенты. Затем белым мелом нарисовал защитный пятиугольник и также установил свечи. Отошел и посмотрел со стороны. Должно сработать. Теперь оставалось вспомнить нужные заклинания и движения. Гартош наморщил лоб, необходимые слова приходили с трудом, но что-то, кажется, всплыло. Встав со стороны амулета, он начал читать заклинания и производить пасы. Постепенно голос его окреп, а движения стали уверенней. И с последним словом послышался сдавленный стон лорда Руткера. «О боги!» Пламя свечей поднялось выше пояса, кость покрылась рябью, слюну дракона и перо феникса втянуло в середину, словно невидимой рукой. На месте остался лишь амулет и горючее масло. Из центра квадрата повалил густой дым, быстро поднявшийся и растекшийся по потолку. И вдруг раздался оглушительный взрыв. Гартош отлетел на несколько шагов назад. Послышались панические крики и визги, а также чей-то разъяренный рев. Подняв голову, Гартош понял причину паники и нашел источник рева. В центре квадрата, едва в нем вмещаясь, стояло четырехшитовое чудовище с горящими багровым пламенем глазами. Одна из свечей на вершине квадрата упала, и чудовище сумело чуть комфортнее разместиться в пятиугольнике. Немного успокоившись, оно обвело тяжелым горящим взглядом присутствующих. Нужно было сразу рисовать квадрат большего размера. Оно бы не так бесилось, мелькнула шальная мысль. «Загоняй его обратно!» — закричал Листер. Чудовище пристально посмотрело на преподавателя магии и предостерегающе зашипело. Гартош растерянно оглянулся. «Я не знаю как». Листер проворно подскочил и бесцеремонно отодвинул Гартоша. «Вызвать всякую нечисть он всегда готов. А как загонять ее назад, так должны стараться другие». Он поднял руки и стал быстро читать заклинание. Чудовище сделало попытку вырваться из пятиугольника. Листер покрылся потом и повысил голос. Враз съежившись, чудовище вновь приняло вид пера, кусочка окаменелой слюны и обгорелой кости. «Вот так-то лучше». Листер удовлетворительно посмотрел на результат своих трудов и повернулся к Гартошу. «Мало с нас было высших духов, так ты еще демона сюда притащил. Чем ты только думал, вызывая его?» «Я не знаю». Неспешно подошел лорд Руткер. «Гартош», он укоризненно покачал головой. «Ты меня разочаровал». «Я, конечно, понимаю, что ты выбрал путь воина, но все-таки, ты происходишь из семьи, которая всегда славилась умением обращаться с магией. В основном», — Руткер бросил выразительный взгляд на сына. Дангал сидел с каменным лицом. «Он воин, и все эти магические штучки его не особо интересовали, ну не сумел Гартош справиться с магическим испытанием, ну и дух с ним. Главное, что он покажет на воинских испытаниях. А вам не кажется странным, что Гартош вообще смог вызвать, причем так запросто, этого демона огня? Если не ошибаюсь, это Шархан, слуга одного из старых богов», — тихо сказал незаметно подошедший Гнивер. Руткер и Листер обменялись быстрыми взглядами. «Сможет ли кто-нибудь из вас повторить это? Мне, например, для этого нужна нешуточная подготовка. И то я не уверен в результате. А тут дунул, плюнул и готово». «Я как-то об этом не подумал», — помрачнел Руткер. «Я тоже. Не так-то просто было загнать этого демона обратно». Листер поежился. «Не иначе Гартошем кто-то руководил. Или что-то», — добавил Руткер. От ихних слов Гартошу стало как-то неуютно. Похоже, он снова что-то натворил, чего сам толком не понимал. «Гартош, внучек», — ласково начал Руткер. «С чего ты взял, что тебе нужны именно эти составляющие и именно это заклинание?» «Не знаю», — неуверенно пожал плечами виновник происшедшего и честно признался. «Я точно не помню, как вызвать низших духов огня, что-то пришло в голову, какие-то догадки, и вот». «Хорошие у него догадки», — воскликнул Листер. «Сперва высших духов вызвал, теперь демона. Я даже страшусь подумать, кого он вызовет в следующий раз. Мда. Продолжайте испытание». Руткер вместе со старшим внуком вернулись на свои места, а Листер решил не рисковать и не заставлять Гартоша делать то, чего он толком не умел, от греха подальше. Он предоставил своему студеру возможность проявить себя с наилучшей стороны. Гартошу было поручено продемонстрировать мастерство подпространственного перехода. Вот где он сумел отыграться. Он с легкостью, даже с некоторой напускной небрежностью, переместился в другую высшую студию, где также происходили испытания, затем в еще две. Его умение в этом деле было всеми признано, и Гартош получил сносные оценки по предмету магия. Преподаватели резонно решили, что такое мастерское владение нелегким искусством подпространственного перехода перекрывает все остальные недостатки. И вот наступили самые зрелищные воинские испытания. Первыми провели схватки мечников. Гартош здесь числился одним из лучших, и основными конкурентами у него были Григорис и Алькан. Гартош с блеском провел все свои предыдущие поединки, сохранив достаточно сил для главных соперников. Григорис был молчалив и собран. Несмотря на то, что он чаще побеждал Гартоша, чем проигрывал ему, недооценивать этого противника он не собирался. Они скрестили мечи, начали осторожно, прощупывая друг друга и постепенно наращивая темп. Григорис первым провел неожиданную и очень мощную атаку. Чуть не прозевавший ее Гартош вынужден был отступить. Но он быстро пришел в себя, остановился, и дал Григорису настоящий бой. Началась бешеная рубка, где все решала усталость и малейшая ошибка. Стало ясно, противники решили не затягивать поединок, демонстрируя мастерство, а желали решить многолетний спор как можно быстрее. С победителем должен был сразиться Алькан, уже выигравший все свои схватки, но всем было понятно, центральный поединок происходил именно сейчас. И хотя темп был бешеным, схватка не выглядела сумбурно, скорее наоборот. В ней уже наметилась система, атака одного противника, несколько секунд передышки и ответная атака. Несмотря на катившийся градом пот, противники пока не выглядели уставшими. Отбивая очередную атаку Григориса, Гартош, не дожидаясь окончания атакующей комбинации, вдруг поднырнул под меч противника, отбил своим его в сторону и ткнул локтем Григориса в поддых, тем самым сбивая ему дыхание. Не ожидавший такого коварства, Григорис был вынужден перейти в глухую оборону. Но Гартош не дал ему возможности прийти в себя. Его быстрые и сильные удары уже несколько раз достигали цели, и потерявший подвижность противник, закусив губу, был вынужден отступать все дальше и дальше. Впрочем, еще до того, как Гартош вытеснил Григориса за границу поединочной площадки, Алектрон остановил поединок. Студир Гартош победил в этом учебном бою, так как он нанес студиру Григорису несколько смертельных для настоящего боя ударов. Громогласно объявил он. Алькан и Вирон первыми бросились поздравлять друга. Гартош почувствовал страшную усталость. Он вдруг понял, что выиграл самый важный поединок за все время его обучения в студии. И даже если он проиграет финальный бой Алькану, все равно он останется победителем. Подошедший Григорис был немного бледен, он надеялся победить именно в поединках мечников. «Поздравляю, Гартош!» Он с серьезным видом протянул своему недавнему сопернику руку. «Ты все-таки сумел меня обхитрить!» Григорис заговорщически подмигнул. Долго готовился к такому финту. Гартош непонимающе поднял брови. «Слишком уж он у тебя отработан», — пояснил Григорис. «Такое так просто не проделаешь». Желая возразить, Гартош набрал полную грудь воздуха, но вдруг рассмеялся. 2 месяца тренировался с Эльканом. Решили, кто на испытании с тобой схлестнется, тот и применит. Григорис понимающе улыбнулся. «Я так и думал. Жаль, что не буду участвовать в финальном поединке, но ничего не поделать, сам виноват, нужно было быть осторожней. Еще раз поздравляю». Он раскланялся с подошедшим лордом Данголом и удалился. Данголл посмотрел вслед Григорису. «Похоже, он не держит на тебя зла. Похоже, это хорошо. Возможно, когда-нибудь вам придется стоять плечом к плечу. Григорис, в общем-то, неплохой парень. И он лучший мечник в нашей студии. Мне очень повезло, что я его победил. Я знаю, но часто побеждает не самый сильный и умелый, а более умный, или даже хитрый». Гартош смутился. «Ты считаешь, я победил нечестно? Ну что ты? Все было по правилам. Желаю удачи и дальше». После 2-часовой передышки был объявлен финальный учебный бой. Перед началом боя Алькан подошел к Гартошу. «Ты мой лучший друг, но предлагаю на время поединка забыть об этом». «Согласен». Бой был бескомпромиссен. Лицо Алькана не выражало никаких эмоций. Глаза в глаза. Следить за мечом нельзя, обязательно попадешь в ловушку. Только глаза противника могли подсказать, что тот задумал. Хотя в глазах Алькана был только приговор. Гартош переместил взгляд в центр его груди, тоже информативное место, все движения начинались оттуда, из верхней части корпуса. Еще нужно следить за ногами, но это во вторую очередь. В первую глаза и грудь. Алькан не стремился выиграть нахрапом, он плел хитрую сеть, то наседая на Гартоша, то отпуская его и отражая ответные атаки. Гартош пытался понять, что задумал противник, но тщетно. Он думал, что изучил стиль Алькана, но сейчас тот стал непредсказуем. Понять его действия казалось невозможно. Гартош решил выждать и отдать инициативу. И дождался. После очередной атаки Алькан не отступил, а неожиданно присев на колено, рубанул по ногам, затем перекатившись, еще раз. Чего-то именно такого Гартош и ожидал, и внутренне улыбнулся. «Ничего у тебя, дружочек, не выйдет, ты выбрал довольно рискованную тактику». Он блокировал все удары Алькана, и непрерывно атакуя, не давал ему возможности подняться. Затем незапрещенный удар ногой, и гарда меча Гартоша врезалась в висок Алькана. Несмотря на то, что на голове у Алькана был шлем, удар получился внушительным. Он упал на пол, и тут же закругленный кончик меча коснулся его шеи. Бой был закончен. Гартош подал другу руку. Не получилось, виновато улыбнулся Алькан и поднялся. Но задумано было неплохо, хотя и рискованно. Подошел Виран и обнял обоих друзей. «Мне жаль, но кто-то из вас должен был проиграть. Но как бы то ни было, вы лучшие». Он боднул по очереди каждого. Григорис был немногословен. «Ты сегодня в ударе». Лорд Дангал просто сиял. Его сын победил лучших мечников, было чем гордиться. Тепло поздравил Гнивер, и довольно сдержанно лорд Руткер. Гартош и сам был доволен собой, неплохо начались воинские испытания. Победить во всех кулачных боях Гартош и не надеялся. Хотя бы войти в пятерку, а еще лучше в тройку лучших бойцов. Надежды Гартоша сбылись, он вошел в четверку финалистов. И судьба вновь свела его с Григорисом. В этот раз Григорис был настороже и старался не допускать ошибок, как на поединке на мечах. Гартош уже пропустил несколько существенных ударов и понимал, что проигрывает, но сделать ничего не мог, пробить оборону Григориса не удавалось. Гартош нахватался ударов, но пошел в отчаянную атаку. А потом вдруг потух свет. Очнулся он от какой-то вони, это лекарь Айван приводил его в себя, при помощи настойки со специфическим запахом. Вокруг виднелись лица озабоченных друзей и родственников. «Ничего страшного», — успокоил их Айван. «Немного полежит и очухается окончательно». Он отошел от Гартоша и поспешил к площадке для боя. Там Тарка, лучший кулачный боец в их группе, разделывал своего соперника, и помощь Айвана там сейчас явно будет нужней. Гартош не стал разлеживаться и сел. Немного кружилась голова, и как-то странно двоилось в глазах. Видимо, по взгляду младшего оскола Руткер понял его состояние. Он свел руки над головой внука. «Так лучше. Намного». Гартош и правда почувствовал улучшение. В глазах все восстановилось, стало на свои места, да и голова больше не кружилась. Магия деда дала свой положительный эффект. Лорд Дангал сел рядом с сыном и хлопнул его по колену. «Держался ты неплохо, хотя и часто ошибался. Но нельзя быть лучшим во всем. Ты и впрямь показал себя не с наилучшей стороны». По дороге в раздевалку поделился своим мнением Алькан. «Хотя это и хорошо. Это почему? В финале тебе пришлось бы столкнуться с Тарка. Да, против Тарка у меня шансов нет, и не было. Их нет и у Григориса. Тарка прирожденный кулачный боец. Ты видел, как он отделал Фритиса? Нет. Лучше и не смотри. Не знаю, как Фритис с заплывшими глазами сможет стрелять из лука. Фритис лучше всех стрелял из лука и арбалета, и теперь у него действительно могли возникнуть проблемы. Бой Гартоша и Фритиса отменили из-за плачевного состояния последнего, чему Гартош в душе порадовался, хотя виду и не подал. Фритис был легок и подвижен, и хотя Гартош был потяжелее, этот бой не сулил легкой победы. А вот бой Григориса и Тарка отменять никто не собирался. Как только соперники отдохнули от предыдущих схваток, подали сигнал к последнему финальному бою. Тарка был широкоплеч, среднего роста, с атлетической фигурой и хорошо развитой мускулатурой. Григорис на полголовы выше, хотя немного и худощавей. В подвижности он не уступал Тарка, но удар у него не такой сокрушающий, не такая непробивная защита, да и в умении находить слабые места у противника, Тарка не было равных. Поначалу бой проходил ровно. Григорису удавалось уходить от соперника, от его, пока пристрелочных ударов, и огрызаться своими, длинными хлесткими ударами. Как-то так получилось, что Гартош болел за Григориса, за своего извечного соперника, а тому приходилось все туже. Тарка постепенно вышел на расстояние своих коронных ударов, и Григорис все чаще опускал, словно побывавшие под молотом руки. Хотя Григорис умудрился и сам нанести пару неслабых ударов, Гартош их бурно приветствовал, эффекта это не принесло, только разозлило Тарка. Он буквально взорвался серией сильнейших ударов, быстро пройдясь от корпуса до головы противника. Григорис держался стойко, но он был не железным, и поединок во избежание серьезных травм остановили. Гартош посочувствовал пошатывающемуся Григорису, но все могло закончиться гораздо хуже. Вон, сам Гартош оказался вообще на полу, а предыдущий соперник Тарка, Фритис, был измочален словно старая тренировочная груша. Следующие силовые единоборства были перенесены. Как понял Гартош, не без вмешательства лорда Дангала, чей авторитет был очень высок. Лорд Дангал резонно заметил, что жесткие силовые единоборства негативно скажутся на результатах студеров не в силовых видах испытаний. И теперь пришел черед конных состязаний. Явных лидеров в группе Гартоша здесь не намечалось. Студерам не положен собственный конь. Испытания проводились на лошадях студии. Гартошу достался уже не молодой, но опытный гнедой жеребец по кличке Коршун. Коршун уже не первый год имел дело с молодыми студерами, которые в разной степени ладили с лошадьми. Поэтому хитрая коняка, а может мудрая, кто ее знает, слегка медлила с выполнением команд своих седоков, давая им возможность обдумать все как следует, и справиться с волнением, если таковое было.